Луна светит безумцам. Глава 18. Я дергался, пытался подняться. Силился вызвать ничтожные крупицы энергии, чтобы хоть как-то защитить Мёрфи. И все бестолку. Последний магический удар меня доконал. Все возможности исчерпаны. А Луп-Гару, знай себе, мчится по коридору с немыслимой для такой махины скоростью, вонзая когти в кафель, как в мягкую глину. С клыков срываются клочья пены. Глаза пылают дьявольским огнем. Стены дрожат от прыжков гигантской туши. Я и не подозревал, что монолитные стены способны дрожать. Мёрфи даром времени не теряла и к боевым действиям подготовилась. Джинсы, фланелевая рубашка, рукава закатаны, на ногах тяжелые ботинки. Меня поразило, насколько юной и беззащитной казалась Мёрфи без косметики и украшений. Росточек у нее там что-то с мелочью. Луп-Гару на своих четырех выше, чем Кэррин на цыпочках. Подняв оружие, она резко дунула на длинную челку, чтобы та не лезла в глаза, и прицелилась. Мёрфи начала стрелять, когда дистанция между ними сократилась до 30 шагов. Безрезультатно. Пули гулко щелкали по твердому лбу оборотня, а тот на них чихал. Я обратил внимание на три любопытные особенности. Во-первых, Мёрфи по жизни всегда предпочитала полуавтоматику. Сейчас она держала в руках не крупнокалиберный кольт, который по обыкновению носила, а маленький блестящий пистолетик с оптическим прицелом. Во-вторых, звук выстрелов был какой-то странный. Вместо привычного «бам-бам-бам» пушечка делала «клюк-клюк-клюк». Ну и в-третьих, самое интересное. Когда пуля попала чудищу в грудь, брызнул фонтанчик крови, и Луп-Гару пошатнулся. Ярость в его взоре сменилась безграничным изумлением и даже замешательством. Потом две пули одна за одной вошли в его переднюю ногу. Оборотень взревел и рухнул на бок, как подкошенный. По инерции он покатился по коридору, врезался в стенку, протаранил ее и исчез в соседнем помещении. Нас окутали клубы бетонной пыли. Мёрфи присела подле меня. «Говорила же я тете Эдне, что найду лучшее применение сережкам», – ворчала она. «Господи Иисусе, Гарри, ты весь в крови». Я почувствовал, как ее рука нащупала жуткую прореху в комбинезоне. Вроде раньше он был целый. Потом Мёрфи осторожно осмотрела мою грудь и плечи, проверяя, не задеты ли артерии. «Имей в виду, ты под арестом». Способность дышать возвращалась с большим трудом. «В порядке. Все нормально», – захрипел я. «Скажи, это ты чем его?» Мёрфи выпрямилась. Она приподняла пушку и, крадучись, пошла к пролому, за которым валялся в нокауте Луп-Гару. Мы оба слышали доносящийся оттуда грохот, подозрительное бумканье и свирепое ворчание. Сигнализация продолжала надсадно верещать, но чудище рычало громче сирены. «Спрашиваешь, чем я его?» «Пролистала твой отчет, вот чем. Ночью отлила несколько серебряных пуль. Для стрелковых состязаний у меня есть собственные патроны. Они-то и пригодились. Жалко только, калибр маловат. 22-й. Но я думала, подпущу поближе и всажу пулю в глаз, чтобы наверняка». «22-й калибр?» — хрипел я. «А посолить ничего не могла найти?» «Нытик хренов», — буркнула Мёрфи. «Скажи спасибо и за это. Кстати, тебе об адвокате думать надо». «До сих пор не могу поверить, что ты меня арестовала. Что за этой стеной?» «Архив, документация, полицейские отчеты, в общем, бумажное ведомство», — ответила Мёрфи, держа пролом на мушке. «К Компьютеры, заваленные пухлыми папками. Сотрудники давно разошлись по домам. Как думаешь, слезоточивый газ на него подействует? А ты прысни, посмотрим. Пробормотал я, за что удостоился очередного колкого взгляда. Из холла слышался топот. К нам бежал еще кто-то. Я кое-как уговорил одеревеневшие ноги подержать меня в вертикальном положении. И тоже заглянул в раскуроченную дыру. Аккуратненько, аккуратненько заглянул. Оставайся-ка на месте, Дрезден. Ты арестован. И вообще, тебе надо к врачу. Ты соображаешь, что говоришь? Мы застряли на всю ночь в компании самого мерзкого существа, которое только можно представить. А ты об аресте толдычишь. Ну не надоело? Ну все, договорился. Немедленно отправляешься под замок. Мёрфи слегка повысила голос, не сводя глаз с пролома. Кармайкл, сюда. 4 человека к дверям. Рудольф, отведи Дрездена, ну, хотя бы в офис. Мёрфи узрела испоганенный металлический браслет, который весело болтался у меня на запястье и охнула. Чёрт подери, Гарри, что ты сотворил с моими наручниками? Холл и прилегающий коридор заполнили полицейские в штатском. В основном ребята из ОСР. Кто с револьверами, а кто-то с помповыми ружьями, которые идут в ход при уличных беспорядках. Мое зрение выкидывало занятные штуки. Перед глазами плыл неясный туман, а цветовой режим то и дело кувыркался в серый монохром. Нервы дрожали, как натянутые струны. Действие эликсира иссякало неравномерно, толчками, то пропадая, то усиливаясь на краткий миг. В этом тоже его особенность. Я-то привык, что зелье поработает несколько минут и после разом исчезает в никуда. Ну, в общем, пока суд доделал, я провел небольшую личную инвентаризацию на предмет целостности конечностей и дорогих сердцу сочленений. Все-таки эта тварь успела прокусить ногу сквозь ботинок. Ступня болела, носок от крови хоть выжимай. Шаркая по кафелю, я оставлял красочные разводы. Прикушенный язык тоже не жалел хозяина. Во рту полно солоноватой жижи, а я все не мог решить, сплюнуть или проглотить. В итоге проглотил, и попрошу не подкалывать, и без того тошно. В раненом плече злобные кузнецы стучали молотками, разводили адский жар. Боль навалилась отовсюду разом, и меня порядком шатало. «Гад сожрал мой любимый ботинок», — проворчал я. Почему-то мысль о старом ботинке, попавшем чудищу в брюхо, порядком меня насмешила. Вечерок сегодня выдался очень уж бойкий, нервишки пощипало, и не приведи господи. Наверное, адреналин бьет по мозгам. Как бы там ни было, я зашелся в приступе неудержимого хохота. Кармайкл ухватил меня за шкирку и поволок. Он сдал гогочущую чародейскую тушку на попечение молодого детектива, совсем еще зеленого парнишки. Лицо незнакомое, должно быть из недавнего пополнения. Я привалился к нему, не переставая истерично смеяться до слез, до всхлипов. «Рудольф, отведи-ка ты его в офис!» – велел Кармайкл. «И сторожи как следует. Разрулим тут и найдем ему врача». «Боже милостивый!» – пролепетал Рудольф. Глаза как блюдца, шевелюра в пыли, в голосе паника. «Вы видели, да? Там, на мониторах. А сержант Хэмптон? О боже!» Кармайкл сгреб новичка за грудки и хорошенько встряхнул. «Слушай, салага!» — резко заговорил он. «Эта зверюга неподалеку. Делай, что велено, и захлопни варежку!» «Есть!» Рудольф подтянулся и слегка толкнул меня в указанном направлении. «А он кто?» Кармайкл коротко глянул в мою сторону. «Он в порядке. Скажет чего? Слушайся!» Верный помощник Мёрфи вскинул ружьишко и потопал к начальнице, которая намылилась нырнуть в пролом. Она как раз инструктировала ребят на тот случай, если отряд потеряет командира. Кэррин приказала им подобрать ее пистолетик и стрелять оборотню прямо в глаз. Новенький тащил меня почти волоком, а я продолжал истерично хихикать, наблюдая, как тянется за нами кровавая дорожка. В измученном мозгу остался крошечный островок здравого рассудка, терпеливо ожидающий, пока я отсмеюсь. Где-то там, в самой глубине, копошилась надоедливая мысль, скользкая, как угорь. Никак не удавалось схватить ее за хвост и хорошенько обдумать. Что-то важное, что-то насчет крови. «Ничего нет, ничего», — бубнил Рудольф. «Это шутка, ну точно шутка, меня разыграли, ничего не было». От парня разило потом, но гораздо сильнее был запах страха. Я чувствовал, как новичка сотрясает крупная дрожь. Полагаю, именно безумный ужас бедолаги помог мне пробиться сквозь пелену собственной истерики. Его лихорадочная дрожь подействовала на мои нервы, словно хлесткая пощечина. Он втянул меня в офис ОСР. Судорожно глотая воздух, я повалился на старую потрепанную кушетку, что стояла за дверью, а парень, освободившись от ноши, заметался по комнате. Туда-сюда, туда-сюда. Глаза из орбит лезут, сам еле дышит и все повторяет. «Не было этого, не было!» «Эй!» – пискнул я, из последних сил превозмогая возмущение организма. Надо признать, что возмущение имело свои основания. Непредусмотренные природой дырки, бесчисленные синяки, ссадины и ушибы, парочка растяжений и остальная тому подобная красота. Организм настоятельно требовал отдыха, покоя. А вот и не угадал, голубчик. «Эй, Руди!» – погромче окрикнул я молодого. Первое «эй» он даже не расслышал. «О, есть контакт!» Парнишка уставился на меня. Похоже, он никак не ожидал, что я еще и разговаривать умею. «Пить принеси», — попросил я. «Воды, похолоднее». «Вода? Сейчас будет вода!» Руди кинулся к Титану. Первые два бумажных стаканчика он благополучно угробил. Третьему повезло больше. «Вода — это хорошо. Значит, ты и есть тот самый жулик, о котором столько пишут?» Я сухо представился. «Гарри Дрезден, чародей». «Чародей? А, ну да, конечно, чародей». Наконец, Руди приволок стаканчик и даже почти полный. Я выплеснул воду себе в лицо. Скажем, прощай идиотским смешочкам и нервной трясучке. Твердой рукой я протянул оторопевшему парню пустой стаканчик. «Еще». Он глянул на меня, как на сумасшедшего. Ну, впрочем, кто сказал, что он не прав? Однако смотался за следующей порцией. Я отхлебнул и принялся ловить за хвост ускользающую мысль. «Кровь, Руди!» – просипел я. «Что у нас с кровью?» «О, Господи!» – застонал тот. «Она повсюду! Хэмптон, комната, мониторы, везде кровь! Кто это был?» Просто еще один большой, злой и сильный дядя. Кстати, тоже истекает кровью. Вот именно. Мёрфи подстрелила оборотня, и теперь там полно его крови. Я допил воду и встал. У нас есть кровь, никуда он не денется. Прижмем сукина сына. Я с вызовом поднял над головой кулак и демонстративно зашагал мимо стоявшего столбом Руди. «Эй!» – вякнул парень. «Может, сядешь? Тебе врач нужен? И вообще, ты под арестом!» «Арест подождет», – возразил я, хромая к кабинету Мёрфи между рядами письменных столов. Кабинет у нее не слишком презентабельный, временная пристроечка, наскоро сколоченная из дешевой фанеры, обшарпанная дверь. На шнурке висит листок бумаги с надписью, аккуратно выведенной от руки, лейтенант Кэррин Мёрфи, отдел специальных расследований. Власть имущие не позаботились оплатить нормальную табличку человеку, рискнувшему занять непопулярный пост. Лишнее напоминание, что долго здесь не задерживаются. Внизу приписка красным маркером. Нарушители будут убиты и съедены. Ой, надеюсь, она выключила компьютер. Пробормотал я и смело шагнул через порог. Вот что-что, а порядок у нее всегда идеальный. Я только вздохнул и начал собирать магический инвентарь, который Мёрфи отобрала при задержании. Разрушающий жезл, защитный браслет, пентакль, пушка, полный комплект. Все на месте и сложено в кучку возле компьютера. Как назло, железку Мёрфи не вырубила. Стоило мне протянуть руку к своим вещам, как тут же раздался характерный хлопок. Монитор задымился, а из-под панельки жесткого диска полетели искры. Я поморщился от досады и заспешил. Дрожащими пальцами застегнул браслет, пентаграмму повесил на шею, пушку опустил в карман, жезл взял в правую руку. «Так, ты этого не видел, Руди. Договорились?» Вконец обалдевший новичок пялился то на меня, то на дымящийся компьютер. Ты чего сделал-то? А, вечная история, буркнул я. Хоть совсем к технике не подходи. Стаканчик еще у тебя? Тогда остается найти чучело и готово. В смысле? Какое еще чучело? Чучело? Ну что непонятного? Рявкнул я. Сынок, ты лучше не путай меня, а то в крысу превращу. Истерика только и ждала удобного момента, чтобы прорвать хлипкую плотину. Разрядился я своеобразно, загоготал, как дикий гусак, и к неслабым звукам присовокупил свирепый взгляд. Бедный Руди побелел пуще прежнего и втихаря попятился. А ну-ка глянь в столе у Кармайкла, он всегда держит игрушки для залетных ребятишек, которым случается ждать своих папаш и мамаш. А? Пролепетал бедолага. Это... А? Я угрожающе махнул жезлом. Живо! Кажется, шутка насчет крысы подействовала. Руди, как ужаленный, сорвался с места и забегал от стола к столу. Я поковылял обратно к Мёрфи в кабинет, по-прежнему оставляя за собой цепочку кровавых следов. Меня вовсю знобило. Должно быть, крови потерял немало. Ну, ерунда, не до этого сейчас. Впрочем, если не спохватиться, могут начаться проблемы. Я решил осмотреть раненую ногу. Однако, стоило слегка наклониться, как меня тут же повело, и я едва не упал. Пожалуй, осмотр конечностей лучше поручить кому-нибудь другому. Я потихоньку выпрямился и сделал несколько глубоких вдохов. На дне сознания что-то зудело, ворочалось и ускользало. Будь я проклят, если понимаю, что творится у меня в мозгах. «Руди!» – позвал я. «Игрушку нашел?» Над одним из столов взметнулась рука с плюшевым Снупи. «Пойдет!» «Класс!» А затем разверзся ад.